Он возвращается из коридора и идет прямо к ней. Она перебирает ногами, пытаясь вжаться в стену, глядя на него безумными глазами. На мгновение у нее появляется уверенность, что на этот раз он хочет не просто причинить ей боль, а убить ее или забрать у нее ребенка, о котором она так долго мечтала. А это означает убить ее другим способом. Что-то нечеловеческое есть в том, как он из-под лобья смотрит, когда приближается к ней, немного наклонив голову вперед и опустив руки вдоль туловища. Мышцы играют на его бедрах. Прежде чем ребятишки стали обзывать людей вроде ее мужа легавыми, у них было другое словечко, и теперь, когда он, набычившись, наступает на нее, это словечко приходит ей в голову, потому что он именно так и выглядит. Бык. Она стонет, отчаянно мотает головой, перебирая ногами. Одна тапочка слетает с ее ноги и переворачивается. Она ощущает новые приступы боли, судороги вонзаются в ее живот, как якоря со старыми ржавыми лапами. Кажется, кровь из нее течет все сильнее, надо бы не шевелиться, но она не может совладать с собой. Когда он такой, как сейчас, она видит в нем... Нет, она ничего в нем не видит. Перед ней нет ничего, кроме жуткой пустоты. Он наклоняется над ней, укоризненно покачивая головой. Потом присаживается на корточки и просовывает под нее руки. «Я не сделаю тебе больно», — говорит он, становясь на колени, чтобы поднять ее. «Перестань изображать из себя гусыню». «У меня кровотечение», — шепчет она, вспоминая, как он говорил кому-то по телефону, что не будет двигать ее. «Ну, конечно же, не будет». «Я знаю», — отвечает он безучастно. Он оглядывает комнату, стараясь определить, где произошел несчастный случай. Она знает, о чем он думает, как если бы могла читать его мысли. «Все нормально. Это прекратится. Они остановят кровотечение». «Смогут ли врачи предотвратить выкидыш?» Эта мысль мучает ее. Он пристально смотрит на нее и, по всей видимости, тоже читает ее мысли. «Я тебя ненавижу», — думает она. «Ненавижу». Он несет ее через комнату к лестнице, становится на колени и устраивает у нижней ступеньки. «Удобно?» — спрашивает он. Она закрывает глаза, не в силах больше смотреть на него. Нет, только не сейчас. Она чувствует, что если не закроет глаза, то просто сойдет с ума. «Хорошо», — подтверждает он, словно она уже ответила. И когда она открывает глаза, то видит, как это уже нередко бывало, безучастное выражение его лица, пустоту, словно все его чувства улетели куда-то, покинув тело. «Будь у меня нож, я могла бы зарезать его», — думает она, но снова не позволяет себе осознать эту мысль, а тем более додумать ее до конца. Это всего лишь далекое эхо. Быть может, отзвук безумия ее мужа, такой же слабый, как шорох крыльев летучей мыши в заброшенном храме. Тут же его равнодушное лицо искажается гримасой отвращения. Он встает, хрустнув коленными суставами. Оглядывает свою рубашку, чтобы убедиться, что на ней нет крови. Рубашка в порядке. Он смотрит в тот угол, где она рухнула. Там кровь есть. Несколько лужиц и брызги. А из нее кровь течет все сильнее и сильнее. Она чувствует, как эта теплая и липкая жидкость смачивает одежду и растекается по телу влажным, нездоровым и каким-то жадным теплом. Эта кровь как будто хочет выплеснуть чужака из его крошечного жилья. Какая жуткая мысль. Даже ее кровь взяла сторону ее мужа. Какой бы безумной ни была эта сторона. Он снова идет на кухню и остается там минут пять. Она слышит, как муж бродит там. В это время у нее действительно происходит выкидыш, и боль схватывает ее огненным обручем, а потом отпускает. Она отчетливо слышит, как что-то шмякается в лужу. Ей кажется, что она находится в сидячей ванне, наполненной теплой густой жидкостью. Его длинная тень дергается на стене коридора, когда открывается и закрывается холодильник, а потом шкафчик. Слабый скрип подсказывает ей, что это шкафчик под раковиной. Слышится шум воды, стекающей в раковину. А потом он начинает мычать какую-то мелодию. Кажется, когда мужчина любит женщину. Как раз в тот момент, когда недоношенный плод выскальзывает из нее. Когда он возвращается из коридора, в одной руке у него сандвич. Естественно, он же еще не поужинал и теперь, должно быть, проголодался. А в другой – влажная тряпка из корзины под раковиной. Он присаживается на корточке в углу, куда она отлетела после того, как он вырвал книгу у нее из рук и три раза сильно ударил в живот. Бац, бац, бац! Пошел вон, чужачок! Он начинает вытирать брызги и потеки крови тряпкой. Большая часть крови и прочего окажется здесь, у подножья лестницы. Именно там, где нужно. Убирая, он жует сандвич. Штуковина между ломтиками хлеба похожа на поджаренную свинину, которую она собиралась приготовить с макаронами в субботний вечер. Что-нибудь вкусное, что они могли бы есть, сидя перед телевизором и смотреть ранний выпуск новостей. Он глядит на тряпку, ставшую бледно-розовой, затем в угол, а потом снова на тряпку. Удовлетворенно кивает, откусывает большой кусок сандвича и отправляется на кухню. Когда он возвращается оттуда в следующий раз, до нее доносится слабый звук приближающейся сирены. Возможно, это скорая помощь. Он проходит через комнату, становится возле нее на колени и берет ее за руки. Ее передергивает, и он хмурится от того, какие они холодные, и начинает тихонько растирать, говоря: «Мне очень жаль. Это просто невезуха. Та сука из мотеля...» Он прерывается, на мгновение отворачивается, а потом снова смотрит на нее. На лице у него кривая улыбка. «Кому я пытаюсь это объяснить?» Кажется, говорит эта улыбка. «Вот уже до чего дошло! Фу!» «Ребенок!» — шепчет она. «Ребенок!» Он сжимает ее руки, сжимает так, что ей становится больно. «Плюнь на ребенка и слушай меня. Они будут здесь через 1-2 минуты. Да, скорая помощь теперь уже рядом. Она забывает в ночи, как собака Баскервилей. Ты спускалась вниз по лестнице и поскользнулась. Ты упала. Поняла? Она смотрит на него и не произносит ни слова. Боль в ее лоне потихоньку стихает, но теперь, когда он сжимает ее руки, становится сильнее, чем раньше. Она действительно чувствует это и начинает задыхаться. «Ты поняла?» Она смотрит в его запавшие пустые глаза и кивает. Вокруг нее распространяется легкий аромат соленой воды и меди. Теперь вокруг нее уже не кровавый сок. Теперь она словно сидит в отвратительной луже разлившихся химикалий. «Хорошо», — говорит он. «Ты знаешь, что произойдет, если ты скажешь что-нибудь еще?» Она кивает. «Ты убьешь меня», — шепчет она. Он довольно улыбается, словно учитель, сумевший выудить ответ на трудный вопрос у туповатого ученика. «Верно». Рядом с домом на подъездной дорожке мигают красные огни. Он прожевывает последний кусок сандвича и, не торопясь, выпрямляется. Он пойдет встречать их в дверях. Заботливый муж, с чьей беременной женой произошел несчастный случай. Прежде чем он повернулся к ней спиной, она хватает его за манжету рубашки. Он смотрит на нее сверху вниз. «Зачем?» — шепчет она. «Зачем ты ребенка, Норман?» На его лице промелькнуло выражение, похожее на страх. Но с чего бы ему бояться ее или ребенка? «Это был несчастный случай», — говорит он. «Вот и все. Просто несчастный случай. Я тут совершенно ни при чем. И лучше тебе хорошенько помнить об этом, когда ты будешь говорить с ними. Да поможет тебе Бог». «Помоги мне, Бог», — думает она. Снаружи хлопают дверцы. Слышен топот ног, бегущих к дому. А затем металлический щелчок и скрежет каталки, на которой ее перевезут в машину. Он снова поворачивается к ней, набыченный. Глаза темные. «У тебя будет еще один ребенок, и такого больше не случится. Со следующим все будет нормально. Девочка. А может, симпатичный мальчонка. Какая разница кто, верно? Если будет мальчик, мы купим ему бейсбольный костюмчик. Если же девочка...» Он делает неопределенный жест. шляпку или еще что-нибудь. Увидишь, все так и будет». Он улыбается, и от этой улыбки ей хочется закричать, как при виде мертвеца, улыбающегося в гробу. «Если послушаешь меня, все будет отлично. Хорошенько помни об этом, родная». Он распахивает дверь, впуская бригаду скорой помощи, и говорит, чтобы они поторопились. Говорит, что у нее кровотечение. Когда они подходят к ней, она закрывает глаза с тем, чтобы они не могли прочесть в них правду, и отключается, так что голоса их звучат откуда-то издалека. «Не волнуйся, Рози, не переживай. Это же пустяк, всего лишь ребенок. У тебя будет еще один». Игла вонзается ей в руку, потом ее поднимают. Она не открывает глаз, думая: «Ну что ж, да, верно. У меня будет еще один ребенок. Я смогу его родить и увезти туда, где он его не достанет, куда он не дотянется своими лапами убийцы». Но вскоре мысль о том, чтобы оставить его, так и не превратившаяся в решение, ускользает. Вместе с ощущением реального и разумного мира она проваливается в сон. Сон вроде тех, что полностью поглощали ее, когда она была еще девочкой. Вот она бежит и бежит по лесной чаще или темному лабиринту, а за ней топает какой-то огромный зверь, страшное безумное существо, которое настигает ее и в конце концов хватает, сколько бы раз она ни сворачивала, ни петляла, ни оглядывалась назад. Природа сна понятна бодрствующему мозгу, но для спящего не существует ни пробуждения, ни реального мира, ни разума. Есть лишь жуткий или сладостный мир сна. Рози Маклендон Дэниэльс, как во сне, как в полузабытии, провела в жутком мире своего безумного мужа еще 9 лет.